Все равно, даже если бы Настя вдруг начала экономить на еде, ей не удалось бы скопить денег на такой дом, как у Соловьева. Это совсем другой уровень доходов. И она никак не могла понять, почему человек, знающий 3 иностранных языка, может жить в таком удобном и красивом доме, а другой человек, знающий 5 языков, да к тому же приносящий обществу пользу своей тяжелой, грязной, но такой необходимой работы, так вот этот второй человек вынужден по своим доходам жить в крошечной, тесной квартирке с совмещенным санузлом. Она ни минуты не сомневалась в том, что ее бывший возлюбленный человек честный. Он не вор и не мошенник, и деньги у него чистые, честно заработанные. Просто есть некоторая неправильность, что ли, в том, как устроена наша сегодняшняя жизнь. И следствием этой неправильности как раз и является то различие, которое существует между Настей и Соловьевым, и которого по строгому счету быть вообще-то не должно. Внезапно она поймала себя на том, что с удовольствием думает о Соловьеве, и о том, что завтра опять поедет к нему. «Ты не права, Анастасия», — устала, — сказала она себе. «Ты должна работать, а ты продолжаешь думать об удовольствии. Выкини с головы всякие глупости. Ты уже не в том возрасте, когда простительно делать такие ошибки, тем более во второй раз». Настя доела салат, вымыла миску, постояла 15 минут под горячим душем, чтобы расслабиться и согреться, и залезла в постель. Она хотела было позвонить родителям мужа в Жуковский, может быть, он поехал их навестить, уже потянулась к телефонной трубке, но остановилась. Не надо. Подумает еще, что она его проверяет, и потом, а вдруг его там нет, и родители не знают, где он. Уж что-что о задаче поймать Лешку она себе никогда не ставила. И совсем не потому, что была 100% уверена в его бесконечной верности. Леша — нормальный живой мужчина, которому в любой момент может понравиться красивая, интересная, сексуальная женщина, совсем не похожая на Настю, такую невзрачную, холодноватую и совершенно лишенную сексуальности. С точки зрения теории вероятностей это было вполне допустимо. Но Настя никогда не считала, что ей необходимо об этом знать. Зачем? Из без малого 36 прожитых лет она знакома с Чистяковым 20, больше половины жизни. Они состарятся вместе, они всегда будут рядом, и что бы ни случилось, они останутся самыми близкими друг другу людьми. Это утверждение проверено опытом и сомнению не подлежит. И потом, разве сама она без греха? Вот уж нет. Короче говоря, Лешкиным родителям она звонить не стала. Но когда уже собралась погасить свет, зазвонил телефон. «Настя?» — послышался в трубке неуверенный голос. «Павел Иванович, отец Саши Каменского, ну и Настин, разумеется, тоже». «Да, я слушаю», — ответила она, пытаясь скрыть удивление. Каменский-старший звонил крайне редко. С Настиной матерью он развелся, когда Настя была совсем крохой, и с дочерью общался только по большим праздникам, и то по телефону. Правда, после того, как Настя подружилась с сыном отца от второго брака, Александром, и его женой Дашей, Павел Иванович вроде бы тоже начал звонить почаще. Но все равно он как был, так и остался для Насти абсолютно чужим человеком, к которому она не испытывала ровно ничего, ни симпатии, ни неприязни. Второго мужа матери, своего отчима, Настя обожала, боготворила и всю жизнь называла папой. А Павла Ивановича для нее как бы не существовало. «Настя, я звоню, чтобы предупредить...» Павел Иванович замялся. «Там с Дашенькой беда, и твой Алексей поехал Саше помочь». «Что с Дашей?» — перепугалась Настя. «Ну, там это...» — мямлил Каменский-старший... Но Настя уже сама догадалась. Даша была беременна, 4-й месяц. Наверное, выкидыш. Как это случилось? Не знаю. Саша позвонил примерно 2 часа назад уже из больницы. Сказал, что Алексей должен привести какого-то хорошего врача. Заодно попросил меня тебе позвонить, чтобы ты не волновалась. Ты не сердись, Настя, что твоего мужа на ночь глядя из дома выдернули. Но Саша в такой панике, он так переживает за Дашеньку. Пусть Алексей побудет с ним. Хорошо? Хорошо. Спасибо, что позвонил, — ответила Настя. Спасибо, что позвонил сегодня, а не завтра, — добавила она мысленно. Я пришла домой час назад, и будь у меня другой характер, я за этот час уже с ума сошла бы от волнения. Куда это мой муж подевался? Без предупреждения, даже записки не оставил. А ты, папенька, вместо того, чтобы звонить мне каждые 5 минут, стараясь поймать прямо у порога, когда я приду, и не заставлять нервничать, звонишь черт знает когда. Кино, что ли, по телевизору смотрел? Твое счастье, что у меня характер спокойный, и я в панику не впадаю с первой же секунды. С Дашенькой беда. Меня ты за всю жизнь ни разу не назвал Настенькой. Боже упаси, я не ревную. Дашка — изумительное существо, живое чудо с синими глазами. Я сама ее люблю ужасно. И мне трудно представить человека, который мог бы ее не любить. Но ведь я твоя дочь. Или нет? Или я для тебя просто ребенок женщины, на которой ты когда-то был женат, совершенно случайно, по глупости и очень недолго?